Глава 4. «Подозрительно, Хата, в поведении!» Мастер Йода почесал подбородок, крохотная когтистая рука потеребила немногочисленные белые волоски. «Но важным это я не считаю». «Согласен». Мейс Винду откинулся на спинку кресла. «Они всего лишь мелкие преступники, которые хотят казаться более могущественными, чем на самом деле. Покушение на вас было опасным гамбитом, но оно вписывается в общую линию их поведения». Квай-Гон не был до конца уверен, что разделяет эту точку зрения, но спорить не стал. «Если Хатты намерены еще больше мутить воду, галактика достаточно скоро об этом узнает». К тому же, имея дело с Советом джедаев, он знал, когда стоит дать бой, а когда нет. Боев было немало, хотя в последние годы меньше, чем когда-то. Как всегда, по возвращении из задания Квай-Гона вызвали в зал совета с докладом. Стояла ночь. В столь позднее время совет обычно не собирался, по крайней мере, по рутинным делам. И темень за окнами рассеивал типичный для Корусанта вихрь движущихся машин и кораблей. Но здесь, в этих стенах, царило ощущение умиротворенности. Квай-Гон наслаждался этим контрастом. Мастер Билаба, хмурясь, читала планшет. Она подалась вперед. «Меня тревожит отсутствие взаимопонимания между тобой и твоим падаваном. Ты уже не впервые сообщаешь о подобных затруднениях». Квай-Гон слегка наклонил голову. «Меня оно тоже тревожит. Оби-Ван могуч в силе и жаждет исполнить свой долг. По-видимому, это моя вина. Боюсь, по большому счету, мы друг другу не подходим. Несмотря на все старания, я так и не смог адаптировать мои методы обучения к его потребностям». Йода склонил голову набок. «Адаптироваться должен и он. В одиночку сотрудничеству нельзя научиться. Только вместе успеха достичь можно». Согласиться с этим высказыванием, каким бы разумным оно ни было, означало переложить часть вины на Оби-Вана, чего Квай-Гону не хотелось. Он просто промолчал. Совет джедаев имел привычку считать молчание знаком согласия, и Квай-Гон периодически находил эту склонность полезной. Так или иначе, он ожидал, что в конце концов совет поинтересуется, не желает ли он верить Оби-Вана другому учителю. Еще до начала совещания он догадывался, что этот вопрос могут задать прямо сегодня, но так и не определился, что сказать. Ожидание оказалось тягостнее, чем Квай-Гон предполагал. Возможно, потому что он не знал, какой дать ответ. Или потому что пауза подозрительно затянулась. Квай-Гон снова сосредоточил внимание на окружавших его мастерах. Те переглядывались, явно к чему-то готовясь. Он выпрямился. «У вас есть для нас новое задание?» «Может, статься, совет намеревался испытать их с Оби-Ваном в последний раз, прежде чем принимать решение о переводе?» «Да. Новое задание хотим мы тебе поручить». Йода опустил уши, что у него было знаком твердой решимости. «Обдумать его хорошо должен ты». Мейс Винду сел прямо и сложил руки в торжественном жесте почтения. «Ты, быть может, не слышал, но мастер Дапотиан намерен покинуть совет со следующего месяца». Квай-Гон бросил взгляд на поле Дапотиана, прославленного мастера, столь прославленного, что сам Квай-Гон даже не заметил, как тот за последние годы состарился. «Это утрата для нас». «Мы надеемся, что она обернется приобретением», — ответил Мейс. «Квай-Гон Джин, мы предлагаем тебе место в Совете джедаев». Он не ослышался? Нет, не ослышался. Квай-Гон медленно обвел взглядом круг кресел, по очереди изучая выражение лица каждого из членов Совета. Некоторые веселились, другие выглядели довольными. У нескольких, включая Йоду, вид был скорее печальный, но предложение было сделано всерьез. «Признаться, такого я не ожидал», — произнес наконец Квай-Гон. «Могу представить», — сухо сказал Мейс. «Несколько лет назад мы и подумать не могли, что вообще будем рассматривать такую идею. Но с тех пор мы все изменились, помудрели. А значит, изменились и возможности». Квай-Гон помолчал, собираясь с мыслями. Один из поворотных моментов его жизни наступил без всякого предупреждения. Все, что он скажет и сделает в следующие несколько дней, будет иметь огромные последствия. Зачастую вы бывали не согласны с моими методами, хотя, пожалуй, вы скажете, что это я бывал не согласен с вашими». «Правда это», — подтвердил Йода. Деппа Белаба бросила на Йоду взгляд, который Квай-Гон не смог расшифровать. «Но правда и то, что совету джедаев нужны более разнообразные точки зрения». Неужели совет, наконец, образумился? Квай-Гон надеялся, что никто не уловил эту его мысль. Мейс кивнул. «Да, Квай-Гон, мы часто спорили, даже конфликтовали, но ты всегда уважал власть совета, в то же время не изменяя своим внутренним убеждениям. Это признак большого таланта к... дипломатии?» — спросил Квай-Гон. «Я собирался сказать, к соблюдению баланса», — ответил Мейс. Это была опасная дорожка, на которой Квай-Гон не раз оступался, но с годами он оступался все реже. Он научился вполне сносно ладить с советом, а теперь, похоже, совет был готов прислушаться к нему в ответ. Квай-Гон никогда не представлял, что сам будет заседать в совете, по крайней мере, с тех пор, как был ребенком. Однажды, еще в начале его ученичества, они беседовали о совете, и Дуку лишь хмыкнул. «У тебя независимое суждение, мой падаван», — сказал он. «Совету не всегда это по душе». Учитывая, сколько раз Квай-Гону доводилось спорить с советом, с самых ранних дней в ранге рыцаря-джедая до последнего случая, который был 6 недель назад, он всегда полагал, что никогда не поднимется на вершину иерархии Ордена. Но теперь это может стать реальностью. Нет, станет. Он будет участвовать в принятии решений и, возможно, привнесет перемены, которые сам хотел бы увидеть. Это величайший шанс в его жизни. «Для меня это большая честь», — произнес Квай-Гон. «Прошу дать мне время помедитировать, прежде чем я приму приглашение». Разумеется, он согласится занять место в совете, но сначала хотелось бы полнее осмыслить, какие перемены это принесет в его жизнь и сколь важную роль ему предстоит играть. «Очень мудро», — сказала Деппа. «Большинство из тех, кого приглашали в совет, поступали точно так же, в том числе и я. Если же кто-то этого не сделал, ну, думаю, он просто не представлял, во что ввязывается». Вокруг послышались смешки. Из-за респиратора Полли Дапатиана донеслись звуки веселья. Улыбка Деппы Белабы была заразительной, и Квай-Гон осознал, что улыбается в ответ. Хотя совет никогда не проявлял враждебности в его отношении, сейчас Квай-Гон впервые испытал настоящее чувство товарищества, дружбы между равными. Тед и Хатты уже казались проблемой далекого прошлого. Будущее сияло так ярко, что угрожало затмить настоящее. «Спокойно», — осадил он себя. «Даже приглашение в совет джедаев не должно вскружить тебе голову». «Обдумать все тщательно ты должен», — согласился Йода, единственный член совета, сохранивший серьезность. «Поспешного ответа не давай». «Конечно», — ответил Квай-Гон. «Разве он не дал понять, что именно таково его намерение?» Прежде чем он успел развить эту мысль, Мейс сказал: «В некотором смысле это приглашение случилось в удачный момент. Перестановка может потенциально решить другие проблемы». И лишь тогда Квай-Гон сообразил, если он займет место в совете, Оби-Вана перепоручат другому учителю. На самом деле, членам совета не запрещалось обучать падаванов. Еще тогда, давным-давно, один из одногруппников Квай-Гона стал падаваном мастера Дапатиана. Делались исключения и во время кризисов, когда всем приходилось брать на себя дополнительные обязанности. Но такие случаи были редкостью. Работа в совете требовала массы времени, а также огромной концентрации и самоотдачи. Если пытаться совместить этот труд с не менее важным делом обучения падавана, в общем ситуация будет непростой и, вероятно, несправедливой по отношению как к ученику, так и к учителю. Только тот, кто уже давно заседал в совете и приноровился к его плотному графику, мог помыслить о подобном шаге. «Понимаю, что вы имеете в виду», — произнес Квай-Гон. «Быть может, это и к лучшему. Но я должен все взвесить». «Конечно», — с теплотой сказала Деппа. Йода кивнул, сжимая свой посох из дерева гиммер, но промолчал. Мейс Винду поднялся из кресла и положил руку на плечо Квай-Гону. Мы, разумеется, будем хранить это приглашение в тайне, пока ты не решишь войти в наш круг. На данный момент единственное лицо за пределами этого зала, кому известно, это сама канцлер Каш. Но если ты хочешь обсудить это с падаваном Кеноби или с друзьями, пожалуйста, только пусть пообещают не болтать. Ясно. Квай-Гон вышел из зала совета в странном состоянии. Он не мог сказать, что был как в тумане, поскольку в чем-то ощущение было прямо противоположным. Каждая деталь окружающего мира проявлялась со свежей четкостью, будь то разноцветный орнамент в каменном полу или алая кайма на одеянии молодого рыцаря-джедая. Казалось, будто приглашение в совет подарило ему новое зрение. Новый взгляд на реальность, к которому, несомненно, он будет привыкать всю жизнь. «Совет», — сказал он себе, — «сила всемогущая, совет!» Возможно, другой джедай поддался бы восторгу или даже соблазну гордыни. Квай-Гон был слеплен из более твердого материала. К тому же он не мог чувствовать себя полностью счастливым, учитывая вопрос Оби-Вана. Квай-Гон уже пришел к выводу, что как учитель и ученик они друг другу не подходят. А о переводе не запрашивал главным образом потому, что знал, Оби-Вана это ранит, и он будет винить себя. Приглашение в совет устранит личный аспект. Перевод будет нужен чисто из практических соображений. Оби-Ван получит учителя, который сможет лучше ему помочь. Почему же тогда от одной этой идеи Квай-Гона переполняло глубокое чувство утраты? Планета Пайджел обладала приятным теплым климатом, благодаря которому летом холмы покрывала буйная зелень. Здесь росли виноградники, потенциально способные дать вина высшего класса, и высокие стройные деревья хвойных пород, которые слегка покачивались на ветру. Очаровательное местечко. Так говорили все. Ее светлейшее высочество кронпринцесса Фенри не имела причин сомневаться. Но она бы хотела иметь возможность увидеть сама и сравнить. «Говорят, на Набу очень красиво», — сказала Фенри регенту Аверасу. Она поболтала ногами под троном, хотя ей уже почти исполнилось 14 лет, ноги все еще не доставали до пола. Рыжие волосы Фенри были спрятаны под шарфом цвета кости, и лишь несколько непослушных локонов намекали на пламя, укрытое под тканью. «На Тайдарии, по идее, не так красиво, но мне все равно интересно, что там. А, Алдераан. Кажется, это самая прекрасная из планет Ядра. На Набу правит королева моего возраста, а король Тайдарии всего на несколько лет старше. А на Алдераане есть кронпринцесса, не так ли? Брея. Мы могли бы провести что-то вроде саммита под лозунгом «Новое поколение лидеров галактики». «Замечательное название», — сказала Мэрит Кол, секторальная управляющая Дзерки. Корпорация вела бизнес на Пайджеле столько столетий, что ее управляющие неизменно имели место при дворе. Кол вжилась в роль придворной легче других. «Как слоган, оно яркое, зажигательное, запоминающееся. Вы легко добьетесь успеха на одной из рекламных планет Дзерки. Если откажетесь от трона, конечно». Кол засмеялась собственной шутке. Фенри натянуто улыбнулась, но не более. Еще чего. Так она и откажется от трона, тем более ради того, чтобы писать рекламные тексты для Дзерки. Лорд-регент не обратил внимания на Кол. Он строго посмотрел на Фенри. «Сейчас не время для отпуска», — заявил Аверас. Он сидел, но не на одном из многочисленных роскошных стульев, а на каменном изгибе под розовым окном тронного зала и стучал тяжелым сапогом по резному орнаменту. Принцессе Аверас казался варактилом, запертым в слишком тесном стойле. Ему было неуютно, тревожно, и хотелось броситься вскачь. «И ты это знаешь?» «Я не говорила «отпуск», я сказала «саммит». «Но не имела в виду ни того, ни другого», — парировал он. «Ну же, Фенри, почему это тебе вдруг захотелось попутешествовать?» Фенри чуть не застонала. Когда роль регента играл джедай, пускай даже нетипичный, пускай даже явно настроенный вести себя как бродяга, а не как аристократ, жизнь превращалась в непрерывный путь самопознания. Сама принцесса считала, что знает себя достаточно неплохо. Спасибо большое, но она также усвоила: допрос не прекратится, пока она не даст ответ. «Договор», — сказала она, — «уже так близко. Это огромная ответственность». «Именно. Конечно, тебе хочется сбежать», — Аверас ухмыльнулся, весело и понимающе зажег чандрильскую сигару. «Но ты же никогда, сколько я тебя знаю, не пряталась от драки, даже когда была совсем крошкой. Тебя можно испугать, но не запугать». Принцесса кивнула, еще раз окинув взглядом человека, который управлял ее планетой и ее собственной жизнью с тех пор, как ей было 6 лет от роду. «Его лицо, должно быть, когда-то было красивым», — подумала Фенри, «но сейчас оно казалось старым, как мир. Ему могло быть целых 50 лет». В его когда-то черных волосах пробивалась седина, а на щеках виднелись морщины, говорившие о том, что когда-то давно регент часто смеялся, однако он держался так, будто был намного моложе, как воин, которым когда-то был. Раэль Аверас прошел через такое, чего она никогда не испытает и даже представить не сможет. Но даже ему не понять всей ответственности, которую налагает корона Пайджела. Кол прочистила горло. «Если позволите, ваше светлейшее высочество, мне сообщили, что делегация из головного офиса уже здесь. Не выйти ли к ним?» Меньше всего Фенри хотелось заниматься придворными формальностями с шишками из головного офиса Дзерки, пускай даже компания обладала едва ли не меньшим могуществом, чем Галактический Сенат. Но это необходимо было сделать. Принцесса кивнула Райлю, и тот пошел впереди, ведя процессию в сторону главного зала дворца. Подол шелкового платья Фенри шелестел, задевая плиты пола. Служанка Кейди хотела его подшить, но Фенри настояла, что в этом нет необходимости. Ох, ну когда же она подрастет повыше? Только лишь принцесса и Райль подошли к гигантским дверям зала, как те распахнулись от удара такой силы, что половинки впечатало в стену, несмотря на их немалый вес. Охранник, явно бежавший во весь дух, резко затормозил, тяжело дыша и тараща глаза. «В чем дело?» — пожелал знать Райль. Он уже положил ладонь на рукоять меча, готовясь защищать свою подопечную. Почему-то Фенри спокойнее от этого не стало. «Луна!» — сказал охранник. «Хейлин Азака! Оппозиция! Опять! И на этот раз все гораздо хуже!» «Ай, проклятье!» Райль бросился в зал к гигантскому обзорному экрану. Фенри с колотящимся сердцем бежала лишь в нескольких шагах позади, подобрав подол, чтобы не мешал. Когда они влетели в зал, Фенри даже не стала искать взглядом представителей Дзерки, охранников, вообще никого. Она видела только картинку, которая демонстрировалась на экране. Несомненно, это была съемка со спутника, одна из главных лунных фабрик, точнее, бывшая ею до взрыва. Вокруг дымящихся руин повсюду валялись обломки. В недрах раздавленных механизмов что-то искрило. «Оппозиция, как опасные террористы!» Сама эта идея когда-то казалась такой забавной. Теперь уже никто не смеялся. Перед экраном мрачно стоял капитан Дерен, командир Королевской гвардии. «Эта фабрика не имела особых систем защиты», — сказал он. «Возможно, мы должны были это предвидеть. По крайней мере, обошлось без жертв». «Эта фабрика производила пищевые добавки. Как мы могли предвидеть, что Хейлин Азак и ее бандиты решат ее взорвать?» Райль скрестил руки на груди, заметно успокоившись. «Любое, даже самое нелицеприятное мнение об этой особе будет чересчур завышенным. Ты уверен, что никто не погиб?» «На фабрике в это время никого не было», — подтвердил Дерен. «Он был на целую голову выше Райля Авераса. Пускай не гиганта, но тоже не совсем уж коротышки. А его низкий голос рокотал, как землетрясение. Пока мисс-террористы стараются не доводить до смертоубийства». «Не уверена, что это надолго», — сказала Фенри. Ее голубые глаза, не отрываясь, смотрели на сцену разрушения. По коже пробежал холодок. «Ситуация выглядит более серьезной, чем нам говорили», — заявил один из боссов Дзерки, сложив руки вместе, что должно было считаться знаком почтения. «Если беспорядки на Пайджеле и его Луне усиливаются, нам следует пересмотреть целесообразность дальнейших инвестиций со стороны корпорации Дзерка». Фенри испуганно поглядела на Дерена. Прежде чем кто-либо из них успел ответить, вперед вышла Мэрит Кол. «Беспорядки начались лишь недавно. С подписанием договора и коронацией все изменится. Кроме того, Дзерка не должна лишиться своего положения в центре нового гиперпространственного коридора». «Разумеется», — добавила Фенри. «Многим ли доводилось видеть, как один из руководителей Дзерки давал задний ход?» «Мы с этим разберемся», — заявил Раэль. «Да, зрелище пугает. Но Дзерку ведь так просто не отпугнешь, не правда ли? Доверьтесь мне, мы распутаем это дело». «При всем уважении», — возразила Мэрит Кол, «как мы можем быть в этом уверены, если вы до сих пор так и не выследили злоумышленников? Я верю в перспективы нашей работы здесь, на Пайджеле, но необходимо куда более тщательное расследование, чем было до сих пор». «Помощь придет», — Райль выпрямился. Какое-то мгновение, подумала Фенри, вид у него был чуть ли не встревоженный, но затем его традиционная ленивая улыбочка появилась снова. Он повернулся к связисту и приказал: «Вызови Корусант, совет джедаев».